Черно-белые, белые кони. И спешит все куда-то шальная река, и у берега ласково стонет, как и прежде вернуться из детства мечты сокровенные. Покоя.